на выгоревшую траву. Я лежал, прислушиваясь к тихому сонному позвякиванию колокольчиков, и вскоре увидел стадо коз. Проходя мимо кипарисов, каждая коза останавливалась, пялила на нас свои бессмысленные желтые глаза и шла дальше, качая своим большим, похожим на волынку, выменем и с хрустом пощипывая листья кустарника. Эти мерные звуки и тихий звон колокольчиков совсем убаюкали меня. Когда все стадо прошло мимо и показался пастух, я уже почти засыпал. Старик остановился, опираясь на темную палку из оливы, и окинул меня взглядом. Его небольшие черные глаза смотрели строго из-под кустистых бровей. Огромные башмаки плотно прижимали к земле вереск. «Добрый день!» — окликнул он меня сердито. «Ты иностранец? Маленький лорд!» Я уже знал тогда, что крестьяне почему-то считают всех англичан лордами, и ответил старику утвердительно. Он повернулся и закричал на козу, которая, поднявшись на задние ноги, общипывала молодое оливковое деревце. Потом снова обратился ко мне. «Я хочу сказать тебе кое-что, маленький лорд», — произнес он. «Опасно тут лежать под деревьями». Я посмотрел на кипарисы, не нашел в них ничего опасного и спросил старика, почему он так думает. «Посидеть под ними хорошо. У них густая тень, прохладная, как вода в роднике. Но вся беда в том, что они усыпляют человека. И ты никогда ни в коем случае не ложишься спать под кипарисом». Он остановился, погладил усы, подождал, покуда я не спросил, почему нельзя спать под кипарисами, и продолжал. «Почему, почему? Потому что, проснувшись, ты станешь другим человеком. Да. Эти черные кипарисы очень опасны. Пока ты спишь, их корни врастают тебе в мозги и крадут твой ум. Когда ты проснешься, ты уже ненормальный. Голова у тебя пустая, как свистулька». Я спросил у него, относится ли это только к кипарисам или же ко всем деревьям. «Нет, только к кипарисам», — ответил старик и строго посмотрел на деревца, под которыми я лежал, будто опасаясь, что они могут подслушать наш разговор. «Только кипарисы воруют рассудок. Так что смотри, маленький лорд, не спи здесь». Он слегка кивнул мне, еще раз сердито посмотрел на темные пирамиды кипарисов, словно ждал от них объяснения, и осторожно начал пробираться сквозь заросли миртов к склону холма, где разбрелись его козы. С Яни мы потом стали хорошими друзьями. Я всякий раз встречался с ним во время своих экскурсий, а иногда заходил в его маленький домик, где он угощал меня фруктами и давал всякие наставления, советуя вести себя поосторожнее на прогулках. Но, быть может, одной из самых необычных и притягательных личностей, которых мне довелось встретить в своих походах, был человек с золотыми бронзовками. Он как будто вышел прямо из волшебной сказки и был просто неотразим. Встречаться с ним мне удавалось нечасто, и встреч этих я ждал с большим нетерпением. Первый раз я увидел его на пустынной дороге, ведущей к одной из горных деревушек. Услышал я его гораздо раньше, чем увидел, так как он наигрывал мелодичную песенку на пастушьей свирели, останавливаясь временами, чтобы произнести несколько слов каким-то чудным гнусавым голосом. Когда он показался из-за поворота дороги, мы с Роджером остановились и раскрыли рот от изумления. У него было острое лисье личико и большие раскосые глаза темно-карего, почти черного цвета. Было в них что-то странное, неуловимое, и покрывал их какой-то налет, будто на сливе, какая-то жемчужная пленка, почти как катаракта. Небольшого роста, худенький, с невероятно тонкой шеей и запястьями он был облачен в фантастический наряд. На голове у него была бесформенная шляпа с очень широкими обвислыми полями, когда-то темно-зеленая, но теперь посеревшая от пыли, покрытая винными пятнами и прожженная сигаретами. На шляпе колыхался целый лес перьев, заткнутых за ленту. Петушиных, совиных, удодовых, крыло, зимородка, ястребиная лапа и одно большое, грязное, белое перо, должно быть лебединое. Старая изношенная рубаха побурела от пота. ушей болтался невероятных размеров.